Прапануем вашай увазе радыёпастаноўку Мікалая Матукоўскага «Незамужняя удава» паводле аповесці Рамана Сабаленкі. Выканаўцы народная артыстка СССР Стэфанія Станюта, народныя артысты Беларусі Лілія Давідовіч, Вера Пола, Марыя Захарывіч, Аўгуст Мілаванаў, Генадзь Гарбук, Генадзь Шаціла, Валянцін Белахвосцік, заслужаны артысты Рэспублікі Уладзімір Кудрэвіч, Барыс Уладамірскі, Барыс Барысёнак, Зінаіда Зубкова, Берута Дакальская, Яўгенія Кавалёва, артыст Юры Сцяпанаў. Год запісу 1964. Часто здарается так, что один день, один крок поворачивает житё человека, приносит ему счастье або горе. Только один крок. Як угадать гэты крок? Калі ласка, заходзьце. Добры дзень. Сядайце, калі ласка. Чым магу служыць? Я чула, што ў вас на лета можна стаць на работу. Прабачце, а вы хто будзеце? Студэнтка першага курса, зоатэхнічны факультэт. Ага. А чаму вы не хочаце паехаць дадому адпачыць? Маці, відаць, маркоціцца. У мяне няма маці. Мачыха. Угу. Разумею. Ну што ж, уладкаваць вас можна. А куды б вы хацелі, на ферму ці ў поле? Мне ўсё роўна. А што калі мы паставім вас на ферму ў Чочыцы? Ну што ж гэта за работа? Не беляжачага? Ну, дарэмна вы так думаеце. Ва ўмовах акадэміі гэта вельмі важна. У Чочык на нашай ферме гэта як навуковы работнік, аналітык. Добре, я згодна. Почекайте, вы ж хоть скажите, як вас зовуть? Треба ж ведать, кого мне чекать на работу. Заранка. Заранка. Пригожее прозвище. Поэтичное. А имя? Галя. Галина. Да ну, а меня зовут Станислав Гарадзюк. Директор в учебной господарке академии. Вось мы и познаёмилися, Галя, заранка. Ну, значит, вы одразу ж пасля сесії прыходзьце. Я вас буду чакаць, добра? Добра. Як толькі здам апошні экзамен. Якія ў яго прыгожыя вочы. Блакітныя. Блакитные, как пролески. И голос, как музыка учить, как песня. Станислав, Стась, Стасёк. И что это со мной сегодня? Эх, Галя, Галя, неужо ты еще не здогадалась? Что здарылася? Прислухайся до своего сердца. Чуешь, як трапечыцца яно в грудях? Погляди, як одразу попрыгажэла жыццё. Неужо ты не здагадваешся, Галя? Добрый вечер, гаротніца. Як вы мяне напалохалі. І вы ў гэты парк ходзіце, а? Так, спецыяльна прыйшоў праверыць, як вы рыхтуецеся да экзаменаў. Вы не кажыце. Усё ў галаве пераблыталася. А чаму вы адзін гуляеце? Хіба няма з кім? Каб не гэта ваша заатэхніка, дык мо вы за кампанію пагулялі б трошкі са мною, а? Але я ведаю, што вам цяпер не да кампаніі. Не, з паўгадзінкі можна. Хай трошкі галава адпачне. Вы чуеце, Галя? Што ён вырабляе? Чую. Скажыце, Галя, вы каго-небудзь любілі? Маму, калі яна была жывая. Ну, маму і тату ўсе любяць. А каго-небудзь з хлапцоў? Ну, што вы, каго я магла любіць? Ну, хіба мала добрых людзей на свеце. Давайте посидим тут на траве. Давайте. Як прыгожа. Я ніколі не заўважала, што наш парк такі прыгожы. А вы, Галя, ведаеце, дзе мы з вамі сядзім? Ну, чаму ж не ведаю? На палянцы. А ці ведаеце вы, што калісьці тут, от на гэтым узгорачку, невідомы аўтар пісаў свайго Тараса на Парнасе? Гэты узгорак яму, мабыць, і ўяўляўся Алімпам. Адкуль вы ўсё ведаеце? Легенда тут такая ходзіць. Стась, вы зусім замерзнеце, вазьміце свой пінжак. Не, Галя. Не, ну вазьміце. Галя, не трэба, ну. Галя. Чакай. Пабудзь яшчэ хвілінку. Не, не трэба, каб нас то ўбачыў. Я адну цябе не пушчу. Яшчэ хто-небудзь напалохае. Я не палахлівая. Нічога і нікога не баюся. А калі сустрэнемся? Заўтра. На гэтым жа месцы. Бывай, Стась! Бывай, любая. Заранка. Летят утки, летят утки. И два гуся. А горшо у нас тут, Галя, правда? Як на курорці. Я ніколі не была на курорці і не ведаю, што это такое. Я таксама не была, але чула ад людзей. Ой, кого люблю, кого люблю, не дождуся. Ведаеш што, Галя, давай пакупаемся трохі, пакуль кароў даіць. Давай. Давай. Давай. Распранайся хоча. Зараз. Летят утки, летят утки. И два. Ну, готова? Готова. Холодно. Ну, ладно. Ой. Ух ты. Галька, якая ж ты прыгожая. Аслепнуць можна, як ад... Сонце. Прыгожае. А ён і глядзець у мой бок не хоча. Як прыехалі сюды ў летні лагер, так і не быў ні разу. Хто ён? Ты хіба не ведаеш? Станіслав. А што ў вас з ім? Я кахаю яго. А ён цябе? Хто яго ведае? Хіба мужчыну можна верыць? А чаму ж нельга? Гледзячы якім мужчынам, такім як Станіслав, можна і трэба верыць, ён харошы. Хто яго ведае, можа і харошы. Ты яго так мала ведаеш і пакахала ўжо. Завошта ж ты яго? Сама не ведаю. Сэрце вінавата. Альбіна, што з табой? Нічога. Гэта так, пройдзе. Хочаш, я раскажу табе, як мы пазнаёміліся са Станіславам? А дзе вы з ім пазнаёміліся? У Навагрудскім астрозе. Нашы адзіночкі былі побач. І мы перастукваліся праз сценку. Ты сядзела ў турме? Сядзела 2 гады. Допыты, катаванні, здзекі. Хіба ўсё раскажаш? Ой. І ўвесь гэты час Станіслаў быў для мяне апорай, надзеяй. Ён трымаўся сам і падтрымліваў мяне, хоць ні ён мяне, ні я яго ні разу не бачыла. Потым дэфензіва, нічога не дабіўшыся, выпусціла нас. А праз месяц было прынята рашэнне цэнтральнага камітэта перакінуць нас у Савецкі Саюз. Вось так мы, дзяўчынка, і апынуліся тут. Дык вы ўдваіх і граніцу пераходзілі? А ўдваіх. Мы адно аднаго і ў твар нават не ведалі. Толькі ўжо тут, на пагранічнай заставе, я даведалася, што гэта той таварыш, з якім я перастуквалася. Але, ведаеш, я яго іменна такім і ўяўляла. Іменна такім. Отже, як бывае. Бывае. Так ты яго кахаеш. Ой, Альбінка, вельмі кахаю. Я сама гатова ўсё гэта перажыць, абы яму хоць, ну, на волас лягчэй было. Я пастараюся зрабіць так, каб яму лёгка і хораша жылося на гэтым свеце пасля ўсяго таго, што ён перажыў. Як жа ты пастараешся? А можа, і не трэба табе старацца? Можа, ён не варты таго? Не, Альбінка. Ён самы лепшы. Другого такого няма. А ты, Галя, кахала ўжо каго-небудзь? Не, не, любая. Яго першага і, мабыць, апошняга пакахала. Сэрце, цябе не хочацца. А ты ведаеш? Спакуя. Дзяўчынка, першае каханне часам бывае сляпое. Не ведаю, ведаць не хачу. А ці варта табе яго кахаць? Ён не пара табе. Ты ж на 10 гадоў маладзейшая за яго. Як жа ты? Альбіна, не кажы так. Я кахаю яго. А ўсё астатняе для мяне не існуе. Чуеш? Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Ну, что ж ты молчишь, Альбина? Як сказать ей, этой девчинце, што Станіслаў не яе, а твой. Твой! Што ты не можаш без яго. Што без яго няма для цябе жыцця. Цэлы тыдзень не было Альбіны. Усе, хто жыў у лагеры, лічылі, што яна захварэла. Але Альбіна была здаровая. Галя! Галя! Галінка! Што? Ідзі хутчэй сюды. Куды ты знікла, Альбіна? Ну? Галя! Што здарылася? Нічога не здарылася. Можаш мяне, дзяўчынка, павіншаваць. З чым? Я вийшла замуж. Ой, за кого? За його. За Станіслава. Ні. Ні. Даруй мені, Галя. Але інакше я не могла. Ти ще зустрінеш своє кохання. А він у мене один. Розумієш, Галя, один. Один. Галя, ти чуєш мене? Ішов час. Скончилося лето, минула осінь, наступила зима, а затим і весна. А Галя усе ще ніяк не могла повірити у те, що здарилося. Може, все це сон? Може, прочнеться вона? І убачить Станіслава, який тільки ще, здається, вчора призначав їй споткання у парку. Ні, дорогая моя заранка, гэта не сон. Гэта правда. Тут туляються каля хати. Гэта я, тёточка. Добрий вечір вам. Добрий вечір, дитятка. Ви тут живете і у гостях були? А, кому я в тих гості потрібна вже? Это ж, дякувати Богу, малое знайшлося. Так за няньку попросили. А що? То у них знайшлося? Хлопчик чи дівчинка? Хлопчика, дав Бог. А ти, дітки, їх знайомая, що допитуєшся? Знайомая. А то зайшла б у хату, погляділа б дитятка, поговорила. Ні, ну, ні, ні. Ні. Куди ж я пойду з порожніми руками? До малого ж треба з подарунками йти. Я навіть не ведала, що він знайшовся. А куди ви собралися? Ви отже, сходить треба на своє котлище, все я тоє пригледить. Ну то я вас проведу трошки. Проведи, коли у тебе, дітки, ноги молоді, проведи. Як вони живуть? Не сварться? Хіба з таким чоловіком, як наш господар, можна сваритися? О, хоч би і захотів, так з ним не посваришся. У його ж душа м'якенька. Що ти йому скажеш, то і він і робить. Він же навіть передо мною, ну, листом стелиться. Бабулька ти бабулька, матулька ти матулька. А хто? Хто я йому? Як же вони хлопчика назвали? Вадимом. У нашим вратці дик такого ім'я і не чули. Ох, добре ім'я. Ну, так ви уже йдіть одні, тьотушка, а мені треба додому. Бувайте. Так хто ж ти така, дітки, а? Може, родня якая далекая? Ні. Просто знайома. Я працювала з ними разом на фермі. Добраночі, тьотушка. Добраночі, дітки. Галя? Галя, що ти тут робиш? Гуляю. Одна? У такий час? Ви ж так само один ходите. Сумно стало, де кот і пішов по лісі со стрельби. Почекай, куди ж ти? Дай хоч поглядіть на тебе. А навошто вам глядіть на мене? Галечка, любая, не думай про мене, що я який вісус несусвітний. Зрозумій, що часом околічності бувають вищі за почуті, за жадання. Не розумію вас. Зрозумій. Я тебе кохав і тепер кохаю. Але так сталося, що ні, що іначе я не мог. Не мог, зрозумій, ти мені... Мені обов'язує минуле. Я на вже привикла, що я побач... Ідіть ви додому. А то син прочнеться і хопиться, що батьки нема... Плакать буде. Збери всю свою волю, усю свою рашучасть, Галя, і не оглядывайся. Ён стаіць і глядзіць табе ўслед. Не азірайся, Галя. Лепш бы не было гэтай сустрэчы. Лепш бы яны размінуліся. Гэта я, Галя. Ну хіба вы забыліся, як я вас праводзіла, калі вы ішлі ў варатец? А, ну, не крыўдуй, дзіцятка. Старая памяць, як рэшата. Ну, што ж табе, галубка, трэба? Гэта праўда, што іх забралі? Станіслава з Альбінаю? Ага. Праўда, мая галубка, праўда. Калі гэта было? Учора. Пагрукалі ў дзверы сярод ночы. Я пайшла і пытаю, хто там? Свае, свае адказваюць. Ну, так я і адчынила. Тётка Пракседа, а ці ёсць у вас чым карміць дзіця? Малачко ёсць яшчэ. Свермы даюць. Старшыня так сёння распарадзіўся, дай Божа яму здароўя. Сама не ведаю, што маёй беднай галоўцы рабіць з гэтым дзіцем. Не кінеш жа. Яно ж жывенькае і жыць хоча. Тише. Тётка Пракседа, дайте что сухое завернуть его. На, детки, на. Ух ты мой пригоженький, ну. Ух ты мой кучаравенький. Ну не бойся, не плачь. Не плачь, я не покину тебе и у крыду никому не дам. Ну, иди ж до меня. Мой маленький, мой сыночек. Хочется ласковой песни и хорошей большой. Галя! Добрый день! Я так рада, что вы пришли. Михалочка! Я на рада. А 2 тыдні в академии не показывается. Правда, что? Галька, мы хотели уже у милиции заявить. Да что? Тебе стрижанок шукает. Правда, Галя? А что ему потребно от меня? А ты хіба не ведаеш? Ён жа цяпер сакратар камсамольскага камітэта. Ага. На тым тыдні выбралі яго. Ой, пашчасціла табе, Галя. Твой земляк у такое начальство выбіўся. І з той прычыны ён запрашае цябе сёння на камітэт. Роўна ў 7 гадзін. Добра, прыйду. Дзяўчаткі, паглядзіце. Які прыгожанкі. Ой, цішэй, цішэй. Дзяўчаты, ну я прашу вас, пабудзіце. Женя, мы познімся. Так ты, Галя, не забудь прыйсці на камітэт. Прыйду, прыйду, нехай не баліць душа ў таго вашага стрыжанка. Які ж ён наш? Ён твой. Цішэй. Ну ты хочаш, ну, Галя, прыгожніся. Трэба прапаліць сёння, халаднавата ўжо ў ночы. Ага, прапаліць, цётачка. А мне трэба збірацца ўжо. Товарищи, а теперь дозвольте перейти до другого питания. До персональной справы комсомолки Галины Заранки. Заранка тут? Тут. Тут. Я, товарищи, коротко информую вас про сутность справы. Заранка фанаберисты оторвалась от комсомольской массы, отмовляется от громадских доручений. Галина, это было. А головное, товарищи, Галина Заранка стратила революционную классовую пильность. А таких, як яна, толькі і шукае розныя варожы нечысць. Яе знайшоў і прыбраў да рук каварны шпіён Станіслав Гарадзюк. Ну, часам здараецца з чалавекам. Ну, ён сосліпу не туды падасца. Але ж потым ён агледзіцца і вернецца назад. А Заранка і не збіраецца варочацца назад. Як вы думаеце, таварышы? Можем мы терпеть у своих родах такого человека? Я думаю, что гнилому либерализму тут нема и не повинно быть места. Прошу комсомольцев выказаться. Кто, товарищи, хочет слова? Ну, кто будет говорить? Я Галина сама скажу. Правильно. Есть пропанова заслухать Заранку. Идите, товарищ Заранка, сюда. Няма чаго там у кутку хавацца. Ну ты, Галя, чорт, ну скажы, я... Таварышы, я не збіраюся апраўдвацца перад вамі, бо мне няма ў чым апраўдвацца і каяцца. Мене тут усе ведаюць, а некаторыя ведаюць і маіх бацькоў, і маё вясковае жыццё. Я хочу сказать про его, про Станислава Гарадзюка. Про шпиона? Ніякий он не шпион, товарищ Стрижанок. Я у сумлення чистый, як у дитяти. И чтоб там благое на его, ти про его не говорили, я ни в одному слову не поверу, николи не поверу. И он... Революционер. Революционеров туды не беруть, куды яго взяли. Я не ведаю, за во что и на во что его взяли. Може, и там помылились. Там не помыляются. Это вы, громадянка, помыляетесь. На ваших вачах бельмо классовой слепоты. Есть, товарищи, пропанова больше не выслуховывать человека, який бере под оборону чёрт ведомо кого. Замест того, как покаяться и признать свои помылки. Я думаю, товарищи, нема потребы больше выслуховывать неразумные трезнения человека, який кончатково сбился с тропу. Пропоную выключить Галину Заранку с родов комсомола. Что он говорит? Кто за, прошу поднять руки. Так? Одноголосно. Одноголосно! А теперь, товарищи, я хочу сформулировать додаток до постановы комитета. Какой додаток? Мне сдается, что мы не можем быть обыяковыми до того, кто выховывается у стенах академии. Будучи специалист, який не бачит, где ворожие, а где свое, не наш специалист. Кому пропоную записать? Просить дирекцию разглядеть пытание об метазгодности дальнейшей учебы громадянки Галины Заранки. Кто за это, прошу голосовать. Галя, а? Ледь здогнал. Мне треба с тобой поговорить. Я хочу сказать... Ты уже все сказал. Галя, зрозумей. Я кахаю тебя, ты ж ведаешь, я еще в школе. Я ж помощница шпиона. Ой, я ведаю, что ты хорошая, что ты не такая. А лишь я секретар, я повинен. Значит, ты... Галя... Ты не веришь, что я... Не верю. Значит, ты думал про меня одно, а говорю другое. Значит, ты на сходе кривил душой. Зразумей, Галя, я официйная особа, я секретар. Ты больше... Коли ты секретар... Галя... Ты страшный. Человек, прочь от меня. Галя, Галя, я кахаю тебе, Галя. Не подыходь, не подыходь до меня, не подыходь. Ой, ой, ой, ой, чем это ты так нагрузилася? Усё своё несу. Пришла до вас назаўсёды. Буду тут жить. С вами и с Вадимком. А в учёба? А вучиться буду пасля, калі ён подрасте. Калі-то ён ещё подрасте. Ой, ты б, детки, не калечила своёй житки. Мы его куды отдали, а? Кажуть же, ёсць такие дамы, куды дзяцей бяруць. Я уже распытывала. Не, не, тёточка, я его никуды и никому не отдам. Сама догляжу. Час маю. Бо в академии я уже больше не вучуся. Выключили. Ай, за яго? За Вадимки? За яго. От, не кажи, ты свет настав, ай-яй-яй. На добрый лад, дык яны б табе премію, якую павінны б даць за тое, што ты гэтаму дзіцятку маці ў горы замяніла. А яны, унь што, ай. Тішы. Не плачь, мой маленький. Ну, не плачь, мой сыночек. Ну, ну, усмехнися, Вадимка. Ну, усмехнися. Не бойся. Я тебе никому, николи не отдам. Ты мой. Мой. О, калі ласка, калі ласка. Заходьте, товарищ Заранка, заходьте. Про вас ты... А мне про вас уже казали. Чем могу вам допомогчи? Мне потребна работа. Работу мы вам дадим. А где вы хочете працевать? Мне все равно, где, абы працевать. Скажите, а як там дитятка Гарадюковых? Дякую. Хороший хлопчик. Дуженький, здоровенький. Так вот, гадавать его нема чым, так треба зараблять нік. Так это вы для его и на работу стать хочете? Ну, для его и для себе, для всех. Кажете, зусім нема грошей? Да не, мне еще... Почекайте, трошки... почекайте. Возьмите, калі ласка, это. Ой, что вы. Не, у меня еще есть трошки грошей, хопить, покуль зараблю. Я... Возьмите, возьмите, кажу вам. Покуль вы заробите, да и кольки вы там заробите. Да не, я ж... А коли правду казать, так я перед самым арештом позычу у Станислава. Ну, теперь же я не могу ему отдать. Так вот вам для его хлопчика и отдаю. Дякую. Дякую вам. За во что ж вы меня дякуете? Это я повинен вам подяковать за ваш учинок. Вось, возьмите паперку, будете працевать на ферме. Дякую вам. Ішоў час, міналі гады. Як жа ты змянілася, моя заранка? Нават я цябе пазнаю не адразу. Маці. Жанчына, якая вызнала за сваё кароткае жыццё і добрае, і благое. Вунь ужо і зморшчынкі каля вачэй з'явіліся. Але самая страшная бяда твая яшчэ наперадзе. Збяры ўсе свае сілы, заранка. Галя, дзе ты была? Я цябе 2 гадзіны чакаю. Ты? Мяне? Навошта я табе спатрэбілася? Галя, цяпер не час успамінаць старой. Што было, то і было, таго не вернеш. Ты ведаеш, што я даўно кахаю цябе. Галя, любая, давай уцікаць адсюль, з гэтага пекла, каб ты ведала, што там дзеялася, колькі людзей загінула. Куды уцякаць? Пойдзем у сваю вёску, кінь яго на старую, а самі пойдзем. Каго кінуць? Яго, хлопчыка. Не. Мне з табою не па дарозе. Будзем дабірацца ў сваю вёску, Галя. Дабірайся куды хочаш, толькі без мяне. Галя! Ідзі. Зараз жа! Галя! Зараз жа ідзі ад мяне! Копы капаюць. Можа і нам якую ямку зрабіць, каб хоць схавацца, калі пазіцыя сюды прыйдзе. Я не буду тут хавацца. А дзе ж ты дзенешся з гэтым малым? Свет вялікі, знойдзецца ў ім месца і нам. Нікуды я цябе не пушчу з дзецем, ты ж прападзеш. Ну а калі ўжо, не давядзі Бог, і немец той прыйдзе, дык што ён табе зробіць? Не пушчу я цябе нікуды, не пушчу. Ты ж мне як родная дачка, а ён як родны ўнучак. І вы нам як родныя. Але мы не можам тут больш заставацца. Сюды ўжо ідзе вайна. Мой хлопчык. Дзіцятка моя няшчасная, хай ўжо ў цябе ні маткі, ні бацькі няма. Дык яшчэ вунь якое гора на тваю галоўку зрынулася. А што гэта за госці ў мяне тут сядзяць? Нечаканыя і няпрошаныя. Бачу, што няпрошаныя. Ужо і спаць паклаліся. Ты здарожылася, дзіця, зусім. Адкуль жа вы і куды? Мы самі не ведаем, куды. Хацелі ад вайны ўцячы. Хіба ад яе праклятую цячэш? Ну, заходзьце ў хату. Ты можа... Да, не будзеце ж вы начаваць тут, на прызьбе. Асцярожна бяры, каб не прачнуўся. Ага. О, пакладзі яго сюды. Дзякую. А вы хіба адна жывіце? Адна. Стары летась на той свет выбраўся, а сыны павывучваліся і паразъязджаліся каторы куды. Мабуць, і сама ты з горада? Ды не, цётачка, я не з горада, я вучылася. А як жа ты гэтая дзіцятка прыдбала вучачыся? Знайшлося? А, навошта табе такой маладзенькай? Это и дитятка потребно было. Так вышло. Ой, гора наша жаночая. А батька хлопчика где? Там, где все теперь мужчины. Так вы, может, ничего и не ели дорогой? Чому ж не ели? Ели щавье, ягоды. Наедок с того щавья да ягод. Ну, я зараз. Вы уже гостики мои непрошеные, не гневайтесь на меня, что ничего горячего не маю вам поставить. Я ж кажу, на одну свою душу трошки звару, мне хапая. Меня Химой зовут. Да что вы, тетка Хима. За что ж это мы будем на вас гневаться? Коли правду вам сказать, так мы с ним целый тыдень на одних ягодах дышал и жили. То черпайте еще молочко. Дякую. Мама! Где мы? Ой, прочнулся, сыночек. Дома, детки, дома. Дома, сынок, дома. Вот умыйся, да повечеряем, ну, иди умыйся. О, неси его, уже нечистая сила, как тебе по тым свете так носила. Кто иди, тетка Хима? И он, Мехот. День добрый, входи, тетка Хима. День добрый, Мехотка. И спать тебе не хочется. Не спится мне теперь, тетка Хима. Я ж теперь начальство. А какое ж ты начальство, голубок? Полиция я. Вот я обхожу свою парахвию. А у вас, я бачу, люди чужие есть. Ах, это, Мехотка, не чужие, это свои. Кто свои? Откуда свои? Это ж ятровки мои. Ну, невестка с города с сыном. А я и не ведал, что у вас какое свойство есть опроч ваших хлопцев, а? Чего ж яны гэта с города утекли? Вот один дивак человек. Что ж яны там, о, с гэтым хлопчиком каменне будуть грызти, ці железяча якое. А тут же хоть бульбина на огороде вырасте. А мужик я яде? Мо большевик який, а? Який большевик? Яго 4 года назад як забрали, дык па сённяшні дзень. Куды забрали? А хіба ж я ведаю, куды? Можа, вы ў мене самой спытаеце? Смелая. А вы надоўга да нас? Не ведаю. Мабыць, пакуль калатня пройдзе, а там... Треба ж недзе і прыстанку шукаць. Ну, а чым же вам тут у теткі Хімі благі прыстанак? Хата вялікая, гаспадарка добрая. Жывіце сабе, а не гадкі. Памагайце тёцы, а? Ну, добра. Засідзіўся я тут у вас. Да пабачэння. Хутка я ізноў да вас зайду. Тёточка, што ж это за ён? Матюк, люты як тігра. Гэта, відаць, ты яму спадабалася, што ён так лагодна размаўляў. Адкуль вы ўзялі, тётка Хіма, ўсё тое, што пра мяне расказвалі? Ой, нічога я пра цябе, галубка мая, не ведаю. Я ўсё выдумляла, брахала яму пад нору. Ой, навошта ж вы? А калі я пайду, ён спахопіцца, што мяне няма? Што ён вам скажа тады? Нікуды вы, мае дзеткі, не пойдзеце. Вунь сядзіце тут, у зацішку. Куды ж вы проці вайны? Хіба на смерць? Хіба ў мяне хата цесная? Дзякуй, тётачка, дзякуй за ўсё. За ласку, за шчырасць вашу. А што там дзякаваць? Чалавек чалавеку заўсёды дапамагаць павінен. Ой, ой, божачки. Тетка Хима, отчините. Кто там? Свой, свой, отчините. Кто ты свой? Отчините, побачите. Так вы не познали меня, тетка Хима? А божечки, Кадя! И он самый, а вы, сдается, не рады меня бачить? Полицейских и немцам полна вёска. Ведаем, ведаем. А вы Галя? Галя. Чу про вас, только его сранею бачить не довелось. Выручайте нас, тетка Хима и Галя. Ну? Без хлеба у лесе сидим. И муку маем, а спячи нема дзе. Ай-яй-яй. Дык мы па сваіх людзях рашылі развесці. Ага. І папрасіць, каб яны спяклі. Ага. І вам два мяшкі прывезлі. Ведаеце, як у лесе, без хлебу такую сюжу. А, Боже мой, дапаможаце? Ой, вядома, дапаможам. Ну, не паміраць жа людзям. Нікола, несі мяхі з саней. Цётка Хіма, пакажыце яму, дзе паставіць. Іду, іду. А вам, Галя, будзе больш сур'ёзнае заданне. Якое? Адказнае і небяспечнае. Я не баюся. Баяцца не трэба, а лішняя асцярожнасць не перашкодзіць. Нам патрэбны пастаянны сувязны. Разведчык, які ўвесь час сачыў бы за паліцэйскім гарнізонам і дакладваў бы нам. Я зраблю гэта. Пачакайце, гэта яшчэ не ўсё. Вы павінны ўвайсці ў давер да начальніка мясцовай паліцыі Мацюка, майго пляменнічка. Ой, Мацюк, ваш пляменнік? А вы не здзіўляйцеся. Законы класавай барацьбы такія, што бацька з сынам часам могуць за грудкі пабрацца. Вы скарыстайце тое, што ён заліцаецца да вас. Вам і гэта вядома? Ну, на тое мы партызаны, каб усё ведаць. Нам, напрыклад, вядома і тое, што ніякіх поспехаў ён у вас не дабіўся. А вы цяпер зрабіце выгляд, што ўступаеце. Разумееце? Разумею. А як я змагу перадаць вам, калі будзе што каштоўнае? Усё прадугледжана. На ўзлесі ёсць старая сіна з дуплом. Вось і тое дупло. Вы будзеце класці запіскі. Толькі як жа вам паказаць яе? Пачакайце. Я зараз разбужу сына. Сынок, сынок, уставай, ну. Чуеш, Вадзімка, уставай. Уставай, хутенька, ну. Навошта, мама? От паедзеш з гэтым дзядзькам, ён табе нешта пакажа. Ну, уставай, уставай. Ну, мяхі ўнеслі. Цётка Хіма, вы спячыце як мага больш. Ага. І ведаеце што? Там пад плотам намяло гурбу снегу. Ага. Дык вы закапайце яго ў снег. А мы потым прыедзем уночы і забяром. О, добра. Ну, хадзем, хлопчык. Мы цябе пракатаем і назад прывязём. Бывайце. Бывайце. Шчасліва вам. А куды яны ўзялі Вадзімку? Пакатацца хлопец захацеў. Вы ж ведаеце, як ён любіць на санях катацца? Любіць, то любіць. Але ты, мабыць, матка, не любіш яго. Гэта ж трэба ў такі мароз, да сярод ночы адпусціць дзіця катацца. Ды на мяне я б яму такіх пляскачоў дала б. Нічога з ім не станецца, ён жа не маленькі, так што... Ну і не надта вялікі. За матчыну спадніцу аберыч трымаецца. Ай-яй-яй-яй. Ну, давай, галубка, хлеб учыняць. Давайте. Дзве дзяжы учынім, да полудня ён і падыдзе. Хату. О, а навошта вы столькі хлеба напеклі? На траіх вас на паўгода хопіць? Гэта ты, Міхотка. А я ж думала, які ліхі чалавек. Я, не бойцеся. Да, цяпер жа такі свет настаў, што і самой сябе часам баіся. А божачкі, а што ж рабіць? Галя. Добры вечар. Добры вечар, паня. Калі ж ты я пані стала? На, хіба мы раўня вам, а? Мы ж вясковыя галытва, вы ўсё ж такі гарадская. Цяпер і я не гарадская. А навошта вы столькі хлеба напеклі, як быццам у бежанцы збіраецеся? А божачкі, во прыстаў, дык прыстаў. А цяперашнім светам, ды цяперашнім часам трэба, каб хлеба ў запасе. Ну, хіба ж ты не чуў, што ў адным, то ў другім баку гараць вёскі. Можа, і да нас такая бяда прыйдзе. Дык і хлеб жа ваш згарыць. Ды не згарыць. Мы ведаем, як яго схаваць. У снег закапаем, і он мёрзлы там да вясны можа праляжаць. Бач ты, якая вы здагадлівая, я не ведаў. Ну, а цяпер давайце закусь, цётка Хіма. Дайте же крайчик свежего хлеба, ты пошукайте в коморы мороженого солнца. Сядайте, Галя. Я хочу выпить за вами. Вы же ведаете, який я пяток. Ну, хиба только деля компании. То вам одному сумно будет. Ох, это я люблю. Господи, что с девкой сталось? За один стол с полицаем все. Ну, будем здоровы. Ой. Ну, вот, батюшка, выпила. И не померла? Ну, от горелки, брат, еще никто не помирал. Выпить, гэта ж калі настрой. Ой, тяжко вельми. А я могу тебе такое жыццё дать, якое тебе не снилось ніколі. Только захоти. Якое жыццё? А ты якое? Бачишь? Что это такое? Золото. А где вы его взяли? Где взял? Ну, там больше никто не возьмет. Эх, и вот еще что. На, бери ключ. Иди займай себе хату и раскошуйся, как хочешь. Якую хату? Чию? Евелеву. А где же яны? Ну, сегодня еще на этом свете, а завтра уже будут на тым. Завтра под вечер у Гордеевича их будут расстреливать. Только я ничего тебе не говорю, разумеешь? Разумею. А если станешь моей, то будешь жить, как у Бога за пазухой. Все будет. У молодца купаться будешь. Не, Мехотка, теперь не час. Ты ж ведаешь, война всюду, всюду только одно несчастье у людей. А ты хочешь, чтобы мы с тобой одни были счастливы? Я хочу, как ты моей стала. Не-не, Мехотка, не час. Иди сегодня до хаты. Наша от нас никуда не утечет. Ну, гляди, мое терпение может скончиться. Тогда пошкодуешь. Войну закон на боку дужих. Якая гадюка. Вадим! Вадимка! Что, мама? Иди худше сюда. Иди худше сюда. Ты памятаешь, там показывали тебе дупло. Угу. Вот, возьми эту записочку. Сбегай худенько. Давай ведра. Я допомогу поднести. Дякую, дякую, я сама. Ну, який б я был кавалер, коли б дозволил такой пригожей женщине нести ведра с водой, а сам ішоў у лекцыя. Ну, коли вам так хочется. Ча. А чому вы такі невясёлы? Не такі, як заўсёды. Я ще скажу дякую, что живы застався. А что такое? Партизаны учора. Арештованных у нас отбили. Ох. Мы повели их расстреливать, их мазняки, и наскочили. 5 человек наших забили. Ой. А меня комендант потом летний расстрелял. Вот сюда, сюда. На заслончик ставьте, коли ласково. Божечки, что робится на свете? На полицай хамут надела. А тетка Хима, а где же вы твой хлеб подели? Детки мои, на хлеб заусёды знойдется рот. Что сами поели, а что людям поддавали? Это ж колись до войны, одни жабраки сляпые ходили, да просили милостину. А теперь же вунь кольки ходят. Где? Кто ходит? Да то женщины, то мужчины, то дети. И все же они хлеба хочут. Так може і на закуску нічого не засталося? А у мене сьогодні душа горить. Випить хочеться. Ну, пошукайте, тетка Хіма. Ну, де ж я тобі возьму? Ну, пошукайте, пошукайте, не угинайтеся. А я тим часом... Галя. А? Ходи сюди. Я залечу тебе, коли ты станешь моей. Усе заздросить будут тебе. А коли у нас будет дитятка, а тебе кули не мене, то як я тогда с двумя сиротками? Что, мене? Куля? Мене просто куля не возьме. Хіба що только бронебойные, так и партизанов их нема. Да и на огол моих хутка утихомирим. Не так просто их утихомирить. Утихомирим! Мы им такий сюрприз подрихтовали. 4 танки и несколько танкеток специально с фронту выкликали. В субботу вночи мы их так тиснем, что только мокрое место застанется. И на во что ты мне все это рассказываешь? Часом и стены в уши мают. О, подзатыкаем в уши и стенам. Теперь наша сила. Всех удалил, барани рук. А может я, якая шпионка, а ты мне все рассказываешь? Хиба я не ведаю, кому рассказывать? Не треба, Люба, не треба. Нехай все утихомирится. Ну, утихомирим. Вот только треба Каде зловить. И своими руками задушить. Вот так. Ой, Пехотка, что ты? Что ты? Ну, не бойся. Я только показываю, как Кадю буду душить, коли зловим. Якого Кадю? Бандита гэтага. Дядьку своего. Дядьку? Ну что? Коли не я его, так и он меня уходая. Я его давно спалил бы, и кот лишь чтоб затоптал, коли б наши хлявы не стояли страха у страху. Подпалишь его и сам сгоришь. Нали я знайшов способ. Який, Міхотка? Заберу Кадеву жонку с детьми, завезу Гордеевича и объявлю заложниками. Коли Кадя не з'явится, то пообіцяю расстрелять их. Я ведаю, он жонку и детей любит. Не пошкодую своего життя за их. Это ж безлитосна, Міхотка. Это ж жорстко. Гай себе безлитосна. Мне все ровно. А я думала, что у тебя добрая, мягкая душа. О. Это глядячи, глядячи для кого я, ягодка ты моя. А для тебе я осень. Ходка, пусти! Пусти, ну что ты, там же чуют нас и тетка Хима, и Вадимка, ну пусти, что ты. Весь свет чую, бачить. Мне наплевать на все и на всех. Пусти, драма! Ой, ой, ой. Люци моя, что у вас тут робится? Чи не хату мою вы хочете перекурить? Ось сгорить я нахай, гэтая горелка, як у ноги дае, а? Хіб я цвярозы зачапіў, щоб за ножку у слона, дык гэтак бразнуўся, а? Всё, горелка, ну то бывайте. Мне треба посты проверить. Ну, до хуткага спотканя. Побачайте, коли что не так. Заходьте до нас. Зайдем, зайдем. Галя. Ведаешь, баба, что я тебе скажу? Ты подумала про тое, что люди скажут? Что мужик твой скажет, коли вернется и дознается, с кем ты шашни водила? Не могу больше. Бачить его не могу. Своими руками задушила. Поглядите вы на яе. Быццам я яе прымушаю мілавацца з гэтым бугаём. Хіба я не бачу, як ты прынаджваеш яго. Глядзі, баба, стукне хто-небудзь за вугла. Такіх людзі не любяць. Ой, цётка Хіма, цётка Хіма. Каб вы толькі ведалі, як мне цяжка. Товарищ командир, по вашему загаду доставил Галину Заранку. Добрый день, Галина Заранка. Сідайте у нас. Дык вось вы якая. Якая? Не такая, як я вас уявляў. Горшая, мабыць. Не, не, што вы. Вы ж адна выйгралі бой. Які бой? Быццам не ведаеце. Што было б, калі б мы не ведалі пра план гітлераўцаў? Налетели б з нячэўка на лагер и могли б перабіць усіх. Вы просто героічная жанчына. Да прыміце ад нас вялікае дзякуй. Ды няма за што. Кожны на маім месцы зрабіў бы так. Не ў кожнага хапіла б смеласці. Мы выклікалі вас у атрад, таму што ў вёсцы вам нельга больш заставацца. Мацюку, на жаль, удалося ўцячы, і ён можа здагадацца. Будзеце ваяваць цяпер у атрадзе. А гэта ваш сынок і наш сувязны? Ён самы. Быў у мяне такі. А дзень цяпер? Не трэба пра гэта. Кадзе! Ёсць! Завядзіце іх у зямлянку і накарміце. Будзе зроблена, камандзір. Ну, пайшлі, новабранцы. Ну, як вам? Спадабаўся наш камандзір? Я ж яго першы раз бачу. Ох, каб вы ведалі, што гэта за чалавек. Другого такого пошукаць трэба. Рэдкай душы чалавек. А што ў яго з сынам? Маўчыце. Няшчасце ў яго не толькі з сынам, але і з жонкай. Спалілі іх фашысты. Жыўцом спалілі. Закончылася цяжкая морозная зима. Пачалася вясна. Галя працавала ў партызанскім шпіталі. Яна пачала заўважаць, што месца Станіслава ў яе сэрцы паступова займае Іван Леўчык. Шкодзіў вам? О, не. Вось вышла вясну паслухаць. Чуеце? Чую. Галя, давайте ўявім на момант, што мы не ў партызанскім лагеры, а ў мірны час сустрэліся. Цяжка ўявіць такое. Цяжка, але трэба. Ужо недалёка той дзень, калі мы станем мірнымі людзьмі. Мне здаецца, што гэтая праклятая вайна ніколі не скончыцца. Скончыцца. Мне б хацелася, каб мы разам сустрэлі перамогу. Вядома, разам сустрэнем. Ясна. Увесь народ разам сустрэне. Але мне хацелася б, каб між усяго народу мы ўдваіх, і не ўдваіх, а ўтраіх, з вашым сынам, узяўшы за рукі, сустрэлі яе. А потым пайшлі па жыццю разам, крок у крок. Я доўга думаў, раней, чым сказаць гэта вам. Хутка год, як мы разам, і ў мяне быў час праверыць свае пачуцці. Я праверыў іх. Ну, што вы маўчыце, Галя? А што я павінна сказаць вам? Што гэта? Зараз даведаюся. Мама! Мама! Где ты? Я тут, сынку, я тут. Ой. А ты что, наполохался? Тебя долго не было, я побег шукать. Ну, пойдем спать, сынок, пойдем. Поздно уже. Мама, можно я с тобой лягу? Ложись, сынок, ложись. Ну, укрывайся, укрывайся. Люли, люли, люли, прилетели ули. Ой, мамка, давай лепше я тебе поколышу. Люли, люли. Вадимка, Вадимка. Ну, что будешь робить, Галя? Станешь жонкой Левчика? А як быть с Вадимом? Что скажет Левчик, коли доведается, что это не твой сын? Твоему сыну он бы еще мог стать батьком. А вот ти стане он батьком чужому дитяти. Не сказать правды? Значит, усё жыццё жить под этой страшной маной. Хіба гэта будзе жыццё? Хлопчык мой, што ты нарабіў са мною? Мамачка, чаго ты плачаш? Думала, як нам жыць з табою, не стрымалася. Расплакалася. У нас же ні кала, ні двара, нічога, нідзе, нічагусінь. Будем жить, мама, як усе люди. Хай только война скончится. Добре. Добре, мой хлопчик. Спи. Спи. Люди добрые. Галя, вы хочете соправдную весну слухать? Якую весну? Вы хочете хучей, хучей. Чуете? Что это? Гром! Это фронт, Галя. Фронт. Теперь уже скоро. Так як же, Галина Казимировна, мы теперь будем? Не ведаю, дорогие, Иван Лявонович. Не ведаю. Ты ж чуешь гром? Может, следом за им вернется и мой человек. Я же обовязково его буду чекать. Ты ж ведаешь. Заходьте, заходьте, Галина Казимировна. Вы, мабуть, и не здогадываетесь, чего я вас запросил райком. Нет. Не здогадываюся. Зараз доведаетесь. Ну, як после партизанского лесного життя? Крыху окрыяли, подужели. Да и все еще не верится. Нияк не привыкну, что дах над головой. Что не треба усхопливаться по тревозе и шукать у темры одежу. Привыкайте. А у нас есть думка поставить вас старшиней батьковицкого колгаса «Червоная Нива». Что вы? Вы там людей ведаете, и люди вас ведают. Что вы, Павел Анисимович? Який ж меня старшиня? Райком сподеется, что будет добрый. Вы все ж таки учились у сельгасакадемии. Откуль вы ведаете? Не училась, а мучилась. А вы ведаете, что у тяжкостях, у муках и клопотах человек сталее, набирается житевой мудрости, а на выгоде часом бывает иншее? Ну, так як? Домовились? Нехай буде лечиться, что домовились. Дякую, что не отмовлялись долго, что все разумеете. Святая вы жанчина. Ой, ну, так я уже пойду. Почекайте. Зараз поедем разом сход проводить. Thank you. Мама, тобі письмо, я на стол поклав. Добре. Мама, можна ще трохи погуляти. Гуляй, синок, гуляй. А до Івана Лявоновича. Дорогая Галина Казимировна. Дорогая Галина Казимировна, сам себе даю моральное право называть тебе так. Ты не ведаешь, как мне хочется поглядеть на тебе и перекинуться хоть одним словом. Сдается, одразу стало веселей на души. Мне вспоминается и николь не забудется тая лесная полянка. Я сподіюся, что ты на голос моего сердца не откажешь «не». Хутко скончится война, и мне хотелось быть с тобою разом. Усюды, усюды. И не только с тобою, а и с Вадимком, якого я и теперь люблю, як сына. Целую моцно-моцно. С фронтовым привитанием, твой Иван. Дорогий мой, любый Иван, у апошний раз называю тебя гэтыми словами. После той размовы, что отбылася помежу нами на полянце, мне б хотелось навек назвать тебя дорогим, але сердце противится, и оно кричит не треба. Дороги наши не сошлись и не сойдутся, так не треба их и примусом злучать. Галя, Саранка, что ты робишь? Навошто ты отмовляешься от своего счастья? Мое сердце будет чакать того, кому оно отдадено раз и назавсёды. Галя, ты ж говориш неправду. Прошу тебе не крыўдавать на меня. Давай лепш будем добрыми сябрами и не больше. С повагой до тебе, Галя. Галя, еще не поздно. Не посылай этого письма. Вадимка, сынок! Что, мама? Иди сюда. Сбегай на пошту и укинь у скрынку это письмо. Добро, мама. Я зараз. Як расказаць пра ўсё гэта? Дзе мне знайсці такія пранікнёныя словы, каб расказаць, як змарнелыя, спакутаваныя адзінокія жанчыны адраджалі жыццё на чорных папялішчах, як жменькамі збіралі насенне, як лапатамі ўзнімалі задзірванелую за гады вайны зямлю, як плакалі па начах, каб не чулі і не бачылі галодныя дзеці. Застаецца жанчынкі толькі адно. Запрэгчы ў плуг кароў. А божачка ты мой, не дам запрагаць карову, што хочаш рабі са мной, а каровы не дам. Я не дам, няхай мы самі цягнем, як тыя коні, дык яшчэ і кароў запрагаю. Ну а што ж рабіць, бабачкі? Гэта ж не мне трэба, а вам самім, дзеткам вашым. Ці ведаеш ты, што калі карова паходзіць у плузе, то малако канём пахне. А чым я дзяцей гадаваць буду? Толькі ж малачко ёсць. А калі не пасеем, дык і не будзе нічога. Нічога з коровами вашими не стане. Не дамо корову, не дамо корову, не дамо. Табе добра агітаваць, калі ў цябе каровы няма, і дзіцяці няма, якое б толькі на малаце і жыло. Твой байбус можа напхацца ўсяго, што толькі ўлезе і будзе выбрыкваць. Табе і гора мала. Жанчынкі мае любыя, ды зразумейце ж вы мяне, што гэта ў вашых жа інтарэсах. Не дамо карову! Лепш самі будзем плуг цягаць. Так, запрагай, старшыня, нас. Мы араць будзем. Запрагай, самі будзем араць. Што ж рабіць, што ж рабіць? Што ж рабіць? Мама! Мама! Мама! Што? Да тебе вось... Приехали. Добрый день. Добрый день. Пробачьте, что я... Ничего не рассказывайте. Я все ведаю. Поспробую вас выручить. Як? Чим? У МТС трактор еще один застався. Немцы, як отступали, утопили его у речки. А наши МТСовские хлопцы вытягнули его и адрамотовали. Ой... А тракторист? Тракторист есть? Есть и тракторист. Танкистом был. Да после ранения списали его почистый. Павел Анисимович, дорогой мой, любый, дайте я вас поцелую. Не перечу. Счастье завсёды бывает разное. У каждого свое. Але в гэты день... Яно было аднолькавае ва ўсіх. Яно было вельмі шумнае, гэтае шчасце. Прайшло много год. Давно закончилась война. Давно вернулись дадому тыя, хто уцалеў, выжыў. Вернулся в родную вёску и Иван Левчык. Заранка сама попросила, каб ён заменіў яе на пасадзе старшыні калгаса. И люди уважили яе просьбу. Як же ты постарела, моя дорогая Заранка. Вонь колькі сівых валасоў у цябе. Толькі ў вачах нерастрачаны агонь маладосці. Марынка. Ой, Вадзімка любы, дзе ты так забавіўся? Я ўжо думала, што ты зусім забыўся на мяне. Марынка, мілая, што ты кажаш? Хіба ж можна забыцца на тое, чым чалавек жыве, чым ён дыхае, чым здаў апошні экзамен, на крыльях летел да цябе. Вадзімка, ты цішэй гавары, а то твая маці можа з акна пачуць. Нехай чуе. Усё роўна не сёння, дык заўтра яна даведаецца, што мы кахаем адно аднаго. Так? Ага. І хутка пажэнімся. Вадзім, цішэй. А што? Хіба не праўда? Цяпер я скончыў акадэмію. Меня накіравалі ў наш калгас. А можа, ты не рада? Як табе не сорамна, Вадзім, такое гаварыць? Я вельмі рада. Ух ты, любая моя. Ой, пусці, Вадзім, ну цішэй, пусці. Ой, Вадзім, я пайшла. Добры дзень. Добры дзень. Добры дзень. Здарова, Вадзім. Ну, покажися, яким ти став в академії. А, ніщо собі. Маті дома? Дома. Мама! Мам! А? До нас гості! Ой, добрий день, Павел Анисимович. Добрый день. Добрый день, Иван Левонович. Добрый день. Заходьте. Заходьте у хату, коли ласка. Мы дочулися, что ваш сын приехал. И надумали вот со старшиней зазернуть до вас. Дякую. Вельми добры зробили. Ну, заходьте. А теперь танцевать придется. Ага. На почте передали письмо для вас. Ну, починайте. Барню, телевониху, все равно, а? Давайте, Галина Казимировна. Мужчинки, что это вы? Не-не-не. Дайте я все ж спочатку прочитаю, а то, может, и танцевать не варто. Я, Павел Анисимович, поверь мне на слово. Можно. Человек я на проверенный. Ой. Ой. Мама! Мама, что с тобой, мама? Вадим, хучей воды. Павел Анисимович, да поможите мне покласть ей на ложек. Мама! Что с ей, Иван Лимонович? Якое письмо вы ей принесли? Что вы им? Прочитайте. Вадим, ты это письмо повинен прочитать сам. Верховный суд? Что такое? Поводле дошедших до Верховного суда БССР весток, у вас, поважанная Галина Казимировна, находится на выховании сын. Сын? Что это? Находится на выховании сын Станислава Болеславовича и Альбины Викентьевны Городюков, у свой час бесподставно арештованных и осужденных. Поведомляем, что справа Станислава и Альбины Городюков перегледжена Верховным судом БССР, и яны посмиротно реабилитованы и обновлены во всех громадянских правах. Посмиротно реабилитованы. Ой, что это со мной? Мама! Сыночек. Сын. Это ты, Вадим. Мама. Милая моя хорошая мама, ты ничего не думай. Ты лепшая. Ты роднейшая за усих мам на свете. Сынок мой. Эх, Галина Казимировна. Галина Казимировна. Незамужняя вдова. Я быцем ведал это. Сердце мое чуло. Но во что ж вы одна на свои слабые плечи взвалили такой тяжар? Их уж можно было разделить на двоих, и куды легче было б. Не треба про это. Не треба, Иван Левонович. Даруйте, Галина Казимировна. Мы не ведали, какое это письмо. Как ведали, отдали б вам спочатку вот это письмо. А что им? От кого? Это просьба. У гэтым письме вас просят дать сходу. Народ вылучил вас с кандидатом у депутата Верховного Совета. За что? За все. За то, что вы такая. За то, что вы хороший человек. Бывай, дорогая Заранка, нехай велич твоя и мужная прыгажость твоя завсёды светить людям. Бывай! Шановные слухачи, прогучала радиопостановка Миколая Матуковского «Незамужняя удова» поводле аповесці Романа Сабаленкі. Выканаўцы – народная артыстка СССР Стэфанія Станюта, народная артыста Беларусі Лілія Давідовіч, Вера Пола, Марыя Захарэвіч, Август Мілаванаў, Генадзь Гарбук, Генадзь Шаціла, Валянцін Пілахвостік, заслужаны артысты Рэспублікі Уладзімір Кудрэвіч, Барыс Уладамірскі, Барыс Барысёнак, Зінаіда Зубкова, Берута Дакальская, Яўгенія Кавалёва, артыст Юрый Сцяпанаў. Год запісу – 1964.